Оставшись в каминной вдвоем, сержант и лейтенант молчали. И вообще они старались не смотреть один на другого. «Да и кого, скажите на милость, рассматривать?» — так тогда думал сержант. «Ну, лейтенант и молодой еще. Усы, конечно, не подковкой. Наружность самая, как бы это, вот и да, польско-армейская. И вообще, видали мы улан. То есть ожидание было тогда весьма из неприятных. Сержант и Войцех оба очень ждали Змитера. И вот, наконец, вернулся Змитер с непроницаемым лицом. И даже не посмотрев в сторону сержанта, начал докладывать Войцеху, конечно, в местных непонятных выражениях. Сержант насупился, а пан Войцех, тот напротив, улыбнулся и тотчас ответил, и опять на местном. Змитер кивнул и вышел, теперь уже в сени. Пан Войцех, не скрывая радости, сказал: «Ну вот, панна велела подождать. Что ж, подождем? Может, пока вина?» Сержант кивнул, без всякого на то желания. Войцех налил, поднял бокал, сказал: «За встречу!» Выпили. Вино казалось просто отвратительным. А Войцех — развязанным зазнайкой. И поэтому, как только Войцех потянулся за закуской, то сержант, не сдержавшись, спросил: «Вы тоже были там, на переправе?» Войцех застыл, а после даже отложил вилку, недобро глянул на сержанта и также недобро спросил: «А вы-то к чему?» «Да говорят, там было очень жарко». Совсем не без яду заметил сержант. «Ну, это, — сказал Войцех, — как кому? Нам краснеть не за что, а вам, — сказал он тоже с ядом. — Так это же вам. — Не понял. — Объясню. И Войцех, хищно улыбаясь, продолжал: «Дело ведь и действительно выдалось довольно-таки жаркое. Положение было просто катастрофическое. То есть еще немного, и полное окружение, разгром и капитуляция на самых позорных условиях. Нужно было все это спасать. И тогда мы, 5-й корпус, 2 народа, первым делом выбили русских из Борисова. Там было, да, весьма приятно вспомнить. А затем опять же мы, 2 народа, первыми подошли к месту будущей переправы. И, не дожидаясь постройки моста, на паромах форсировали Березину, закрепились на том берегу и 3 суток сдерживали неприятеля, давая вам, всем остальным, возможность перейти и скрыться. Ведь не бросать же было вас. Ведь жалко же, ведь как-никак союзники». Но тут вдруг Войцех помрачнел и замолчал. Потом сказал: «И вот из-за этого у нас теперь Домбровский ранен, Лосиковский, Заёнчик ранен весьма тяжело. И это только генералы, мой сержант. И, кстати, да, а как вы перешли?» «А я, — скромно сказал сержант, — переходил отдельно, в другом месте». «Вплавь, что ли?» — удивился Войцех. «Нет, мы брали мост самостоятельно». «И много было вас?» «Кроме моей, еще 4 сабли». «А сколько было их?» рота пехоты, старой гвардии. — Как? — поразился Войцех. — Это же... — Но я же вам сказал... — Опять же скромно продолжал сержант. — Я же сказал... Меня отправил маршал к императору. И значит, никто, даже старая гвардия, не имеет права меня останавливать. А если у вас, молодой человек, возникли на сей счет какие-то сомнения, то дама, которую вы ожидаете, с охотой подтвердит мои слова. А, кстати, где она? Войцех нахмурился, сказал: «Ну, мало ли, не собралась еще». На то она, в конце концов, и дама. Но тут же встал, сел, снова встал. Нет, все же не решился, не пошел, а кликнул Змитера. Явился Змитер, Войцех кивнул ему, и тот опять отправился к мадам. А Войцех сел, молчал, поглядывал на дверь, ждал Змитера. Змитер не выходил, и вообще из-за двери совершенно ничего не было слышно. Войцех нервно огладил усы и спросил: — Вы, может быть, куда-нибудь торопитесь? — Я? — Нет, — сказал сержант. — А вы? — Пока что тоже нет. Вновь помолчали, подождали. Наконец от мадам вышел Змитер и начал что-то многословно объяснять. Войцех прервал его и резко возразил. Змитер пожал плечами, вышел в сени. Войцех мрачно сказал: «Просят еще немного подождать», как будто бы и замолчал. Сержант тоже молчал. Войцех спросил: «Может, еще вина?» «На ваше усмотрение». Пан Войцех, видно, усмотрел, и потому налил, и они молча выпили, и, как сразу отметил сержант, вино уже не показалось ему таким гадким, как в прошлый раз. Они еще немного помолчали, Войцех опять усмотрел и кивнул, сержант кивнул в ответ, и они еще раз выпили. Молча, конечно же. И во всем доме тогда тоже было тихо. Только огонь потрескивал в камине, а Чика будто не дышал. Мадам не появлялась. Сержант повеселел. Нет-нет, да и поглядывал на Войцеха. И вот Войцех не выдержал, встал, прошел к бюро у зеркала, открыл его, достал, знал, где искать, колоду карт принес и молча положил на стол и сел. Колода была запечатана. Войцех молчал и ничего не предлагал. Просто смотрел прямо в глаза. Играть хотела. Ну что ж, сержант взял карты, с треском распечатал, подрезал, начал тасовать, внимательно рассматривать. Раз перебрал колоду, и второй, и третий, потом резко сложил и тут же сделал длинный веер. Припечатал, подрезал, раз и еще раз, быстро сказал «туз-пик», потом бросил на стол, колода громко шлепнулась, крапом, конечно, вверх, и замерла. Нет, верхняя вдруг раз, перевернулась, и это был туз-пик. Войцех смотрела на карту и молчал. Сержант собрал колоду, стасовал, спросил: «Теперь какую?» Войцех, подумав, загадал: «Даму-3». Трев. Сержант глянул на Войцеха, переспросил: «Червонную?» «Нет», — сказал Войцех, — «Трев». Сержант свел брови: «Дама Трев». «Да это какая-то мистика», — подумал сержант. «Ведь госпожа говорила ему, но мало ли, что говорила госпожа. И когда это было? И где?» А сейчас сержант только кивнул и, глядя в сторону, начал неспешно тасовать колоду. Снова, конечно, крапом вверх, потом резко достал одну из карт, открыл ее. Она — дама, конечно же, Трев. Войцех привстал, а сержант, отложив колоду, стер пот со лба, сказал: «Печать у них неважная. И краб неровно рубленый. Такие только на пасьянс годятся». Войцех молчал, смотрел на даму, хмурился, потом сказал: «В третьем Уланском вахмистр Заремба, так он карты на вес различает». — Знаю его, — кивнул сержант. — Сильный игрок. Губа вот так рассечена. Звать Михал, так? — Да, так. — И он меня прекрасно знает. При встрече от меня поклон. — Да, непременно. А вот Войцех смутился. — Мой сосед, наши усадьбы рядом... Пан Петр, вот тоже игрок. Он говорит, ему бывают сны, и снится, что ему придет, и какую карту тогда нужно бить, а какую придержать. Ну и вы, я надеюсь, понимаете? Сержант кивнул, а Войцех, усмехнувшись, продолжал: «Да вот он, — говорит, — беда. Нечасто они ему снятся. И если даже снятся, то по одной. Ну, иногда по две, а три карты — это совсем очень редко. Но все равно, даже когда одна, но верная, это немало. И вот, как только он увидит такой сон, так утром сразу едет в город, и там давай тогда играть. И всегда, конечно, выигрывает. Только теперь все про это уже знают, и с ним не садятся. Вот так». И Войцех замолчал. Сержант тоже молчал, поглядывал на дверь, прислушивался. Но у мадам было совершенно тихо. Войцех достал часы, откинул крышку, глянул и нахмурился, закрыл, убрал. Сержант достал свои, швейцарские, посмотрел на стрелки и не понял, что это за время такое. Наверное, стоят или сломались. А это сколько будет ему франков? Но посчитать он не успел, потому что Войцех уже вновь заговорил и каким-то очень раздраженным голосом: «Так вот, пан Петр, он такой игрок. Хотя свой самый сильный ход он давно уже сделал и до сих пор с него живет. Да уже почти 20 лет. Вы знаете, о чем это я?» «Нет», — помотал головой сержант. «А вам бы нужно знать», — сказал пан Войцех, странно усмехнувшись. «Ну да, сейчас узнаете. Так вот, было все это в недоброй памяти 94-м году. А начался он, может, даже еще лучше, чем год нынешний.